словно в ожидании, что вот-вот услышит она нечто такое, от чего растает ее душа. Но Збышка молчал. Он утратил всю свою прежнюю смелость, боялся спугнуть девушку неосторожным словом и, вопреки тому, что видели его глаза, убеждал себя, что она из дружбы к Мацку выказывает ему только сестринскую любовь. Однажды Збышка сказал об этом Мацку. Он старался говорить спокойно, даже безразлично, но сам не заметил, как его речи все больше стали походить на полугорькую, полугрустную жалобу. Мацка терпеливо его выслушал, а в конце концов сказал одно только слово: «Дурень!» И вышел он. Но во дворе он от большой радости стал потирать руки и хлопать себя по бедрам. «Вот», — говорил он сам с собой, — «когда она за даром могла тебе достаться, ты и смотреть на нее не хотел. Натерпись-ка теперь страху, коли ты глуп. Я тебе буду замок ставить, а ты пока облизывайся. Ничего я тебе не скажу и глаз тебе не открою. Коли щепки лежат на жару, пламя рано или поздно вспыхнет, но я-то не стану дуть на жар». Он и не только не раздувал огня, но даже досаждал Збышку и дразнил его, как старый лукавец, который любит потешаться над неопытным юнцом. И вот однажды, когда Збышка опять повторил, что отправится, наверное, в какой-нибудь далекий поход, потому что жизнь ему опостылила, Мацка сказал: «Покуда у тебя голо было под носом, я тобой руководил, а теперь воля твоя. Хочешь своим умом жить? Ну что ж, иди». Збышка от удивления даже сел на постели. «Как? Так вы уж и этому не противитесь? Чего же мне противиться? Жаль только рода, который может вымереть с тобой. Но и против этого найдется средство». «Какое средство?» — в тревоге спросил Збышка. «Какое? Что и говорить, года мои немалые, но все-таки я еще крепкий. Оно, конечно, Ягенке хотелось бы парня помоложе, но я был дружен с ее отцом, и как знать?» «Вы были дружны с ее отцом, но мне вы никогда не желали добра, никогда, никогда!» У Збышка задрожал подбородок, и он смолк. А Мацка сказал: «Коли ты непременно хочешь идти на смерть, что ж мне остается делать?» «Ладно, делайте, что хотите, а я еще сегодня уеду, куда глаза глядят». «Дурень!» — повторил Мацка и вышел вон присмотреть за богданецкими людьми, да и за теми, которых прислала Ягенка из Гожелец, чтобы помочь обнести рвом будущий замок. Угрозы своей Збышка, разумеется, не привел в исполнение и никуда не уехал. А здоровье его через неделю настолько поправилось, что он не мог уже больше валяться в постели. Мацка сказал, что теперь им следует съездить в Гожелицы и поблагодарить Ягенку за заботы. Однажды, хорошенько попарившись в бане, Збышка решил ехать немедля. Он велел достать из сундука нарядное платье, чтобы сменить свою будничную одежду, а затем принялся за завивкой волос. Дело это было нелегкое, потому что волосы у Збышка были очень густы и сзади, как грива, спускались пониже лопаток. В повседневной жизни рыцари убирали волосы в сетку, которая смахивала на гриб, и во время похода было очень удобно, так как шлем не так сильно жал голову. Но отправляясь на всякие торжества, на свадьбы или в гости, в такие семейства, где были девушки, рыцари завивали волосы красивыми локонами и для крепости завивки и придания блеска волосам смазывали их обычно белком. Именно так и хотел причесаться Збышка. Но две бабы, которых кликнули из людской, не были приучены к такой работе и не могли справиться с его гривой. Просохшие после бани и взлохмаченные волосы никак не укладывались в локоны. Не помогли ни захваченные у фризов красиво отделанные гребни из буйволового рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сходила на конюшню. Збышка уже стал терять терпение и сердиться, Когда в горницу вошли, вдруг Маска и Ягенка